«Они готовятся к сражению», — говорю я. Виола с тревогой смотрит на меня. «Думаешь, им хватит людей? Думаешь, там безопасно?» «Зависит от того, врут слухи или нет. Я машинально оглядываюсь назад, отчасти думая увидеть там затаившуюся армию. Потом поднимаю взгляд на высокий холм рядом с нами. С вершины должен открываться хороший вид. Давай узнаем», — предлагаю я. Мы идем назад в поисках какого-нибудь места, где можно забраться наверх. Находим его и поднимаемся. Вся тяжесть из моих ног куда-то улетучилась. Шум ясный, как никогда. Да, мне грустно из-за Бена, грустно из-за Киллиана, грустно из-за Манчи и грустно от того, что случилось со мной и Виолой. Но Бен был прав. У подножья гигантского водопада нас ждет надежда. Может, не так уж все и плохо. Мы пробираемся между деревьев, склон довольно крутой, и нам приходится хвататься за сорняки и камни, чтобы влезть на ту высоту, с которой открылся бы вид на пройденный нами путь. Я подношу к глазам бинокль и без конца, вытирая линзы, смотрю назад, вдоль реки и дороги, над верхушками деревьев. Смотрю, смотрю. «Ты их видишь?» — спрашивает Виола. Я смотрю. Река становится все тоньше и тоньше, убегая вдаль. «Нет». Смотрю еще. И еще. И... Вот они. В самом дальнем уголке долины. Из-за самого далекого и темного поворота дороги выходят они. Сплошная масса. Явно армия марширует по долине. Но так далеко, что разобрать ничего нельзя. Как будто темная вода втекает в сухое русло. С такого расстояния не видно ни отдельных людей, ни даже лошадей. Просто масса, текущая по дороге. «Много их?» — спрашивает Виола. «Армия сильно выросла?» «Не знаю. 300-400 человек. Мы слишком далеко...» Я умолкаю и улыбаюсь. «Мы слишком далеко, в десятках миль». «Мы победили», — Виола тоже улыбается. «Они гнались за нами, но мы оторвались и победили. Надо скорее добраться до Хейвена и предупредить их главного», — выпаливаю я. Мой шум от волнения начинает колыхаться. «Они построили линию обороны, и подход к городу очень узкий, а армия будет идти сюда еще целый день, если не больше. И клянусь, там нет 1000 человек. Этого не может быть. Клянусь!» Но на губах Виолы появляется самая усталая и самая счастливая улыбка из всех, какие я видел. Она опять берет меня за руку. «Мы победили!» Тут я снова начинаю думать о том, как опасно надеяться, и мой шум немного сереет. Мы еще не добрались до Хейвена и не можем знать. «Ня!» — Виола качает головой. «Мы победили! Слушай меня, Тодд Хьюитт, и будет тебе счастье! Все это время мы бежали от армии и... угадай, что? Мы их обогнали!» Она все улыбается и смотрит на меня выжидательно. Мой шум жужжит от счастья, тепла, облегчения, усталости и немножко от страха. Но все-таки я начинаю думать, что, может быть, Виола права. Мы выиграли. Я крепко обнимаю ее. Странно как-то. И посреди всего этого, наконец, понимаю, что да, я с ней согласен. «Мы победили», — говорю я. А потом она тоже обхватывает меня руками и крепко сжимает, и несколько мгновений мы просто стоим, обнявшись на мокром склоне. Пахнет от нее уже не цветами, но это ничего. Я смотрю в сторону на грохочущий водопад и мерцающий сквозь туман Хейвен, и на реку, сверкающую в лучах солнца точно стальная змея. И